25 декабря, в день Рождества Христова, мы имели несчастье потерять императрицу Елизавету. Я могу засвидетельствовать, как очевидец, что гвардейские полки, из них Семеновский и Измайловский, прошли мимо наших окон, идя во дворец, присягать новому императору, были печальны, подавлены и не имели радостного вида, как то утверждают некоторые авторы мемуаров о России, записывавшие только то, что соответствовало их образу мыслей, хотя 9/10 жителей Петербурга могли бы засвидетельствовать совершенно противоположное. Солдаты говорили все вместе, но каким-то глухим голосом, порождавшим сдержанный и зловещий ропот, внушавший такое беспокойство и отчаяние, что я была бы рада убежать за 100 верст от своего дома, чтобы его не слышать. Мой муж был в другом конце города, в Преображенском полку. Я еще не знала о смерти Елизаветы, но шествие 2 вышеупомянутых полков возвестило мне о ее кончине. День Рождества Христова, считающийся у нас одним из самых больших праздников, торжественно чтимых народом, казался мрачным, траурным днем. Все лица были печальны. Я была больна и не видела никого из своих. Государственный канцлер также лежал больной в постели. На 3-й день его неожиданно посетил император. Он прислал и мне сказать, чтобы я приехала к нему вечером, но я отговорилась нездоровьем. На следующий день повторилось то же самое. Наконец, на 6-й день моя сестра написала мне, что государь недоволен тем, что я не приезжаю, и не верит моей болезни. Не желая вызывать неприятного объяснения между императором и моим мужем, я после обеда поехала сначала к моему отцу и к дяде, а затем отправилась во дворец. Императрицу мне не удалось увидеть, так как она выходила из своей комнаты только чтобы поклониться телу своей тетки и понаблюсти за исполнением обычных в подобных случаях обрядов. Она все время плакала, и я имела сведения о ней только через ее лакея. Когда я вошла в гостиную, Петр III сказал мне нечто, что относилось к моей сестре, и было так нелепо, что мне не хочется повторять его слова. Петр III сказал мне нечто, что относилось к моей сестре. Брэдфорд в лондонском издании записок приводит этот эпизод и сообщает, что Петр III хотел посадить на трон вместо Екатерины II сестру Екатерины Романны Дашковой, Елизавету Романну. Я притворилась, что не поняла их, и поспешила присоединиться к игре в кампи. Она обходилась мне немного дорого, так как ставка была на 10 империалов 100 рублей, причем всегда выигрывал император, так как он не брал фишек, и когда проигрывал, то вынимал из кармана империал, чтобы покрыть им пульку. Но так как у него в кармане было, конечно, более 10 империалов, то он всегда, в конце концов, срывал пульку. Когда Его Величество предложил сыграть 2-ю пульку, я попросила его избавить меня от участия в ней, но государь настаивал, предлагая даже играть со мной пополам. Но я, напустив на себя ребяческий глупый вид, ответила, что недостаточно богата, чтобы позволить так обирать себя, и что если бы Его Величество клал деньги на стол, как все мы, у нас была бы еще возможность выиграть. Но так как он играл, держа деньги в кармане, и мы не могли угадать, сколько их у него, то он, конечно, будет неизменно выигрывать и пользоваться нашими ставками. Сознаюсь, что это было несколько дерзко, но надо себе представить, какое отвращение мне внушала подобная низость со стороны государя. Кроме того, мой муж не пользовался доходами со своих имений, унаследованных им от отца, и, повинуясь своей сыновней почтительности и любви к матери, предоставлял их ей, несмотря на то, что у него самого было много долгов, а сам довольствовался той небольшой сравнительно суммой, которую она присылала на наше содержание. Меня пугала одна мысль — увеличить денежные затруднения моего мужа, и это может служить оправданием моих смелых слов. Государь не обиделся на меня и по-прежнему, принимая меня за упорного и, пожалуй, глупого ребенка, ему казалось, что он еще так недавно держал меня у купели, ответил мне какой-то плоской шуткой и разрешил не принимать участие в игре. Общество, как в этот вечер, так и почти во все последующие, состояло из двух братьев Нарышкиных с супругами, Измайлова с женой, графини Елизаветы, Мельгунова, Гудовича, Унгерна, адъютанта императора, графини Брюс и еще двух-трех лиц, которых я не помню. Нарышкин Александр Александрович, 1726-1795 годы, камергер великого князя Петра Федоровича, впоследствии обергофмейстер, его жена Елена Александровна, урожденная графиня Апраксина, умерла в 1767 году. Нарышкин Лев Александрович, 1733-1799 годы, с 1762 года шталмейстер, затем обершталмейстер, его жена Мария Осиповна, урожденная Закревская, умерла в 1800 году. Измайлов Михаил Михайлович, 1719-1800 годы, гофмаршал при Петре Третьем, с 1762 года генерал-лейтенант, действительный тайный советник, главнокомандующий в Москве и Московской губернии 1795-1797 годы. Его жена Мария Александровна, урожденная Нарышкина, 1730-1780 годы. Графини Елизаветы, здесь Елизавета Романовна Воронцова, сестра Екатерины Романовны Дашковой. Мельгунов Алексей Петрович, 1722-1788 годы, генерал-лейтенант с 1756 года, адъютант великого князя Петра Федоровича, при Екатерине II новороссийский губернатор, сенатор, с 1777 года ярославский и вологодский генерал-губернатор. Гудович Андрей Васильевич, 1731-1808 годы, генерал-аншеф, адъютант Петра Третьего. Унгерн Штернберг Карл Карлович, 1730-1799 годы, барон, генерал-адъютант Петра Третьего, позднее служил под начальством Румянцева. Брюс Прасковья Александровна, 1729-1786 годы, урожденная графиня Румянцева, сестра будущего фельдмаршала Румянцева-Задунайского, статсдама, приближенная Екатерины II, жена графа Якова Александровича Брюса, 1732-1791 годы, генерал-аншефа с 1773 года. Все смотрели на меня с удивлением, и я слышала, как они говорили между собой: «Вот мужественная женщина». То же самое говорили по-немецки голштинские генералы в Ораниенбауме, думая, что я не понимаю их языка. Остальное общество было в соседней комнате. Проходя через нее, мне казалось, что я попала в маскарад. На всех были другие мундиры, даже старик князь Трубецкой был затянут в мундире в ботфортах со шпорами. Этот старый царедворец, никогда не бывший военным, захотел им сделаться в 70 лет. До самой смерти императрицы он лежал с распухшими до невероятных размеров ногами, а в день ее кончины побежал отдавать приказания офицерам Измайловского полка, куда он незадолго перед этим был назначен подполковником. Трубецкой Никита Юрьевич, 1700-1767 годы, князь, генерал-прокурор Сената с 1740 года, генерал-фельдмаршал с 1756, сенатор и президент военной коллегии 1760-62 годы. По вступлении на престол Петра III получил почетное звание подполковника Преображенского полка в Санкт-Петербурге. Дневник Никиты Юрьевича Трубецкого, журнал «Собственный К.Н.Т. по возвращении в 1717 году из немецкой земли». В книге «Сказание о роде князей Трубецких». Москва. Издание «Князей Трубецких», 1891 год, страница 345. Никита Юрьевич Трубецкой дружил с поэтом и дипломатом Антиохом Дмитриевичем Кантемиром, который посвятил ему седьмую сатиру. У Трубецкого было две жены. Первая – Анастасия Гавриловна, урожденная графиня Головкина, 1722-1737 годы. Вторая – вдова майора Матвея Андреевича Хераскова, Анна Даниловна, урожденная княгиня Друцкая, мать поэта Хераскова. Гвардейские полки играли значительную роль при дворе, так как составляли как бы часть дворцового штата. Они не ходили на войну. Князь Трубецкой, занимая одно время и гражданскую должность, не исполнял своих обязанностей командира. Меня даже уверяли, что он, подобно нищим, знал средства, вызывающие опухоль на любой части тела. Все придворные и знатные городские дамы, соответственно, чинам своих мужей, должны были поочередно дежурить в той комнате, где стоял катафалк. Согласно нашим обрядам, в продолжение 6 недель священники читали Евангелие. Евангелие читается у гроба коронованных особ и епископов, по смерти частных лиц читают псалмы. Примечание Дашковой. Комната была вся обтянута черной материей, кругом катафалка светилось множество свечей, что в связи с чтением Евангелия придавало ей особенно мрачный, величественный и торжественный вид. Императрица приходила почти каждый день и орошала слезами драгоценные останки своей тетки и благодетельницы. Ее горе привлекало к ней всех присутствующих. Петр III являлся крайне редко, и то только для того, чтобы шутить с дежурными дамами, подымать насмех духовных лиц и придираться к офицерам и унтер-офицерам по поводу их пряжек, галстуков или мундиров. Наибольшим расположением императора после прусского министра пользовался английский Кейт. Кейт Роберт – умер в 1774 году. Английский дипломат, посол в Вене 1748-1758 годы и посланник в Петербурге 1758-1762 годы. Этот почтенный старец любил меня как родную дочь. Мы с мужем и княгиня Голицына, о которой я упоминала выше, обедали у него каждую неделю. Его звали Романом, как и моего отца, вследствие чего он в шутку называл меня своей дочерью, когда не было посторонних. Он часто говорил в интимном кругу, что император точно намеренно старается навлечь на себя всеобщее неудовольствие, а может быть и презрение. Он бывал очень неучтив с остальными иностранными министрами, которым, конечно, не могло нравиться его обращение с ними. Однажды император послал сказать моему дяде-канцлеру, что будет ужинать у него. В тот день дядя был болен и, конечно, не особенно радовался предстоящему ужину. Он послал за моей сестрой, графиней Бутурлиной, и за моим мужем и мной. Император приехал в 7 часов и до ужина сидел в комнате больного. Он разрешил дяде не присутствовать на нем. Графиня Строганова, графиня Бутурлина и я, пользуясь отсутствием дяди, не сели за стол и под тем предлогом, что хотели угощать гостей, ходили кругом стола. Это даже пришлось по вкусу императору, ненавидевшему всякий этикет и церемонии. Я стояла за его стулом в то время, как он рассказывал австрийскому послу графу Мерси и прусскому министру, как в бытность его в Киле в Голштине еще при жизни своего отца ему поручено было изгнать богемцев из города. Он взял эскадрон карабинеров и роту пехоты и в один миг очистил от них город. Мерси. «Де Аржанто Флоримунт», 1727-1794 годы. Австрийский дипломат, правнук баварского фельдмаршала Франца Мерси. В 1760-е годы посол при русском дворе. С 1770 по 1790 годы посол в Париже, потом Лондоне. Историческое значение имеет его тайная переписка с австрийской императрицей Марией Терезией, издана в 1874 году, с императором Иосифом II и принцем Кауницем, опубликована в 1889 году. Венгрия и Богемия, Чехия, входили в империю Габсбургов. По-немецки слова «богемец» и «цыган» произносились одинаково. Бохмен. Прусскому министру Гольц Бернард Вильгельм, умер в 1795 году, подполковник, прусский камергер, адъютант Фридриха II. Граф Мерси бледнел и краснел, не зная, подразумевает ли император под богемцами кочующих цыган или подданных его императрице, королевы Венгрии и Богемии. Ему было тем более неловко, что он знал, что уже отправлен был приказ об отделении нашей армии от австрийской. Не надо забывать, что в обращении с императором я всегда принимала тон балованного упрямого ребенка и называла его папой. Я наклонилась над ним и сказала ему тихо, по-русски, что ему не следует рассказывать подобные вещи иностранным министрам. И что если в Киле и были нищие цыгане, то их выгнала, вероятно, полиция, а не он, который к тому же был в то время совсем ребенком. «Вы маленькая дурочка», — ответил он, — «и всегда со мной спорите». Он успел уже выпить много вина, и я была убеждена, что он забудет на следующий день наш разговор. Я отошла от его стула, как ни в чем не бывало. Однажды, когда я была у государя, он, к величайшему удивлению всех присутствовавших, по поводу разговора о прусском короле начал рассказывать Волкову, в предыдущее царствование он был первым и единственным секретарем конференции, как они много раз смеялись над секретными решениями и предписаниями, посылаемыми конференцией в армии. Эти бумаги не имели последствий, так как они предварительно сообщали о них королю. Волков бледнел и краснел, а Петр III, не замечая этого, продолжал хвастаться услугами, оказанными им прусскому королю на основании сообщенных ему Волковым решений и намерений совета. Волков Дмитрий Васильевич, 1718-1785 годы, с 1756 года секретарь Министерской конференции, ведавший военными и внутренними делами. В 1761-62 годах тайный секретарь особого совета при Петре III. В 1768-76 годах президент мануфактур коллегии. С конца 70-х годов оренбургский генерал-губернатор. В 1778 году сенатор и санкт-петербургский генерал-полицмейстер. Император приходил в придворную церковь лишь к концу обедни. Он гримасничал и кривлялся, передразнивая старых дам, которым он приказал делать реверансы на французский лад вместо русского наклонения головы. Бедные старушки едва удерживались на ногах, когда им приходилось сгибать колени, и я помню, как графиня Бутурлюна, свекровь моей старшей сестры, чуть не упала, приседая перед государем. К счастью, ее успели поддержать. Петр III был совершенно равнодушен к великому князю Павлу и никогда его не видал. Зато маленький князь каждый день видался с матерью. Воспитателем его был старший из братьев Паниных, отозванный покойной императрицей, возложившей на него эти обязанности. Панин Никита Иванович, 1718-1783 годы, государственный деятель и дипломат. С 1743 года был посланником в Дании, Швеции, воспитатель Павла I, участник дворцового переворота 1762 года. С 1763 года возглавлял коллегию иностранных дел. Автор конституционных проектов, в 1781 году вышел в отставку в знак протеста против политики Екатерины II и ее фаворитов. Когда в Петербург приехал герцог Георгий Гольштейн Готторпский, родной дядя императора и императрицы, он был брат матери государыни принцессы Ангальцербской, Панин через посредство Сальдерна, состоявшего при особе принца Георгия, впоследствии он играл большую роль и был русским послом при польском дворе, попросил принца Гольштейн-Готторпского и другого принца Гольштинского, более отдаленного родственника их величеств, предложить государю присутствовать при экзамене великого князя. Георгий Гольштейн-Готторпский, 1719-1763 годы, принц, генерал на прусской службе, в России фельдмаршал и полковник лейб-гвардии конного полка. Сальдерн Каспар, 1711-1788 годы, немец из свиты принца Георгия, конференц-секретарь при Петре III, русский посол при польском дворе с 1771 года. Написал книгу «История жизни Петра III, императора Всероссийского», 1802 год, возносившую Петра III. Другого принца, Август Фридрих, принц Гольштинский, 1711-1785 годы, дядя Петра III. Император склонился только на их усиленные просьбы, ссылаясь на то, что он ничего не поймет в экзамене. По окончании испытания император громко сказал своим дядям: «Кажется, этот мальчуган знает больше нас с вами». Он хотел наградить его чином гвардейского унтер-офицера, и Панин с трудом уговорил его не приводить своего намерения в исполнение под предлогом, что подобная честь разовьет тщеславие в великом князе, и он, вообразив себя взрослым, не станет заниматься. Петр III совершенно согласился с этими доводами, не подозревая того, что Панин смеется над ним в душе. Он вообразил также, что вознаградит самого Панина наилучшим образом, если возведет его в чин генерал-аншефа, что и было объявлено Панину Мельгуновым на следующий день. Чтобы понять, насколько это было неприятно для Панина, надо знать, что ему было 48 лет. Он был слаб здоровьем, любил покой, всю свою жизнь провел при дворе или в должности министра при иностранных дворах, носил парик, который имел длинный локон между двумя бантами, очень изысканно одевался, был вообще типичным царедворцем, несколько старомодным и напоминавшим собой придворных Людовика XIV, ненавидел солдатчину и все, что отзывалось кардегардией. Людовик XIV, 1638-1715 годы, французский король с 1643 по 1715. Его правление – расцвет абсолютной монархии. По легенде, любимое его изречение – «Государство – это я». Кардегардия – от французского термина «караульное помещение», «гауптвахта». Он объявил Мельгунову, что ему решительно не верится, чтобы император удостоил именно его подобной милости, и что если ему нельзя будет уклониться от своей новой карьеры, он скорее решится дезертировать в Швецию. Императору казалось столь непонятным, чтобы кто-нибудь мог отказаться от генеральского чина, что он сказал: «Мне все твердили, что Панин умный человек, могу ли я теперь этому верить?» Его Величество принужден был дать ему соответствующий гражданский чин. Пора мне упомянуть о родственных узах, которыми были связаны Панины с моим мужем. Младший брат Панин был генералом в армии, находившейся в Пруссии. Панин Петр Иванович, 1721-1789 годы, генерал-аншеф, младший брат Никиты Панина, участник Семилетней и Русско-Турецкой, 1768-1774 годы, войн. С июля 1774 года командовал карательными войсками, действовавшими против Пугачева. Его жены первая Анна Алексеевна, урожденная Татищева, умерла в 1764 году. Вторая – Мария Родионовна, урожденная Ведель, фрейлина. Оба они были двоюродными братьями моей свекрови. Их матери, рожденные Еверлаковы, вышли замуж за Леонтьева и Панина. Леонтьев Михаил Иванович, 1672-1752 годы, отец свекрови Екатерины Романовны Дашковой, полковник с 1708 года, киевский генерал-губернатор с 1737 года, генерал-аншеф с 1741. Его жена с 1717 года, Мария Васильевна, урожденная Эверлакова, 1687-1746 годы, сестра которой Аграфена Васильевна Эверлакова, 1688-1753 годы, была женой Ивана Васильевича Панина, 1673-1736, и матерью графов Никиты и Петра Ивановича Паниных. Следовательно, сыновья последние приходились дядями моему мужу. Старший из них отправлен был чрезвычайным послом еще, когда я была в Колыбели. Я познакомилась с ними в сентябре месяце по возвращении нашим из Ораниенбаума и виделась с ними очень редко до той минуты, как в царствовании Петра III заговор стал принимать более определенную форму. Он очень любил моего мужа и сохранил благодарное воспоминание о добром отношении к ним моего отца в его молодые годы. Однако, несмотря на наши столь естественные родственные отношения и мою страсть к мужу, после переворота, когда я стала предметом всеобщей зависти, клевета называла этого почтенного дядю то моим любовником, то моим отцом, так как он якобы был любовником моей матери. Он оказал серьезные услуги моему мужу и был благодетелем моих детей. Не будь этого, я бы ненавидела Панина, потому что из-за него пятнали мою репутацию. Должна сознаться, что я больше уважала младшего брата, генерала, за его солдатскую простосердечность, откровенность и твердость характера, гораздо более подходившего к моему характеру, и при жизни его первой жены, которую я любила и уважала от всего сердца, я бывала чаще в обществе генерала Панина, чем его брата. Но довольно об этом предмете, который раздражает меня еще и сейчас.